Это борьба во имя священной Европы. Слава победе, славяне, 14 слов, 14 слов. Кровь патриота, чтобы платить будем пенса, око за око, холод и меч на врага. Мы не уступим, пусть Родина освободится. Свет нашей братья должна быть. Арабщина нас запрещают, сажают, преследуют, травят. Но с каждой новой потери мы только сильней. Ненависть, ярость и гнев нас морцов не оставят. Высшие имперские стяги в битву успели и ни о чем не жалей. Кровь патриотов, слезы и плач матерей, павших героев, воинов правой руки. Кровь патриотов, русский, с тобой же скорей, ведь долгожданные дни уже не далеки. Прошлые сражения, очевидки за справедливость, чье дело живет. Солнечный луч разрыл тяжкий враг поражений. Помни, сколько ты обязан сберечь свой народ, разбереги белый ров. Кровь патриота, честная словно роса, мертвые стонут, и мы слышим их голоса. Ровно два людских героя пяти страны. Кровь патриотов, чтобы платить будем биться, око за око.